Глава третья. Я разбита, как та чашка, которая падает на кафель. Осколки собрать можно, склеить тоже, но уже не вернуть первозданный вид. Не вернуть веру в людей, не вернуть улыбку, что когда-то не сходила с лица. Когда смотришь фильмы про маньяков или читаешь любовные романы, даже не задумываешься о том, что такое может случиться с тобой. Для тебя это просто история кого-то другого. Тебя они не касаются, и ты уверена, что не коснутся. Ведь все жертвы виноваты сами, думаешь ты. Она сама ответила на сообщение незнакомца. Она сама вошла в этот переулок. Она сама, сама, она сама. Я сама села в его чертову машину, поднялась в эту квартиру. Они сами нарывались, сами привлекали внимание хищника, который так легко воспользовался тем, что он сильнее, что он мужчина. Был ли у меня хоть шанс? Почему меня, как в сказке, не спас принц? Просто мой принц оказался насильником, выдернувшим у меня душу и растоптал ее своими фирменными кроссовками. Он и сейчас в них топчется вокруг, пока я пытаюсь собрать себя, чтобы подняться. Кожу на спине стягивает словно пленкой, между ног все жжет и дрожит, а его фраза про музей шоколада «Я больше никогда не буду его есть». Он садится рядом, я тут же дергаюсь в сторону, валюсь с кровати. «Чего ты дергаешься? Такси тебе вызвать?» Его лицо, когда-то красивое, стало казаться мне уродливой маской, словно отражение его души. «Нормально же покувыркались! Чего ты ноешь?» Я стою перед ним голая. Мои трусы и юбка валяются бесформенной кучей. Я даже не понимаю, как идти домой. Но я не покажу ему слабости. Он не увидит моих слез. И пусть не думает, что ему это сойдет с рук. Пусть он сын хоть тысячи олигархов. «Чего глаза вылупила? Вали давай, мне на треню надо!» Я наклоняюсь к своим порванным вещам, забираю их и чувствую дикую боль во всем теле, ковыляю к двери. «Может, такси все-таки?» Достает он из кармана купюру в 5000 и сует в лифчик. «Думаю, хватит. Прости, но больше ты не стоишь. Резиновая кукла и та подвижнее». Достаю деньги и просто кидаю на пол, выходя за дверь, которая тут же закрывается хлопком, ударом по барабанным перепонкам. Накрывает. Губы дрожат. Внутри словно ледяной шар. Он все больше и больше давит на грудную клетку, замораживая изнутри. Слезы беззвучно катятся по щекам, пока иду к лифту прямо без трусов. Я не понимаю, не понимаю, за что он так со мной. Я же ничего ему не сделала. «Ничего!» Сжимаю в себя юбку с трусами, свою сумочку, просто умирая внутри, взрываясь рыданиями. Совершенно опустошена. И понятия не имею, что мне делать дальше. Можно зайти в лифт. Только что дальше? Я даже на улицу выйти не могу. Даже показаться кому-то на глаза. Я могу. Дрожащие руки сами берут телефон. Онемевшие пальцы двигают слайдер, набирая номер 112. «Служба спасения! Что у вас случилось?» «Это нетрудно. Мне придется опозориться на весь универ. Но если я этого не сделаю, я никогда себе не прощу». «Меня изнасиловали». «Вас плохо слышно, повторите». «Меня изнасиловали». Оборачиваюсь на дверь, торопливо поднимаюсь вверх по лестнице, прижимаюсь лбом к стене. «Сейчас соединю вас с отделением полиции. Как вас зовут?» «Любовь Ольховская, 19 лет». «В каком вы районе?» «В Центральном». «Девушка, можно побыстрее?» Прошу слезно. Боль не в теле, боль в груди. Как я буду рассказывать? Что я скажу? «Не кричите. Соединяю». «Центральное отделение полиции города Москва. Слушаю». «Меня изнасиловали!» Почти кричу. «В каком вы микрорайоне?» «Вы издеваетесь?» «Адрес, девушка. И нечего тут истерики закатывать. Не убили же? Или вы умираете?» «Не умираю. Называю адрес, насколько помню. Еще раз свое имя, свой номер телефона. В какой-то момент понимаю, что не могу слушать ее монотонный голос. Бесит. Как я и думала, она тоже уверена, что я сама виновата. Медицинское освидетельствование будете проходить? Буду. Ждите. Как только наряд освободится, сразу приедет. Лучше не мыться. Мне и негде, говорю, отключая телефон и сползая по стене. Сажусь на свою юбку, сжимая телефон. Вздрагиваю, когда натыкаюсь на насмешливый взгляд Данте. Он подошел незаметно. Я даже не услышала. Что тебе нужно? Паника застревает в горле, а он продолжает смотреть на меня, но вдруг кидает какие-то вещи. Это тебе, чтобы жопа не замерзла. Оставь свою заботу. Я вызвала полицию. Тебя посадят, понял? Я не буду молчать. Давай я расскажу тебе, Ольховская, как все будет. Сейчас приедет мужик. Начнет задавать тебе очень много вопросов. Спрашивать подробности произошедшего. И что ты ему расскажешь? Что ты изнасиловал меня? Нет, ты ему расскажешь, что пошла на свидание с богатым, весьма привлекательным парнем. Человеком, чей отец ужинает с самим президентом. Ой, я же говорил об этом. Замолчи. При чем тут твоя внешность и связи твоего отца? Ты совершил преступление. Ты слушай дальше. Так вот. Ты расскажешь про цветы, про селфи, которые уже в сети, а в больнице не найдут никаких синяков и разрывов. Более того, ты кончила, о чем ты тоже расскажешь. Ты заставил меня. Точно. Именно так ты и скажешь. А я скажу, что ты потребовала от меня колечко. А я тебе отказал. И ты решила накатать заяву. Кому поверят? Ну ты сиди, жди. Я пока пойду потренируюсь. Я только сейчас замечаю, что он переоделся в спортивную форму и взял сумку. Кстати, могу довести до общаги. Пошел нахуй! Показываю средний палец, а он посылает мне воздушный поцелуй, пропадая из поля зрения. Ну, прости, Ольховская, тебе никогда не стать женой Распутина, как ни старайся. Я смотрю на место, где еще недавно сидел на корточках Данте, туда, откуда в меня стрелял его насмешливый взгляд. Закрываю глаза, пытаясь стереть образ ублюдка, но он на месте, жалит, словно тысячи ос. Но самое главное — Данте. От его укуса воспаляется кожа, воспаляется душа. Он ужалил, и мне нужно ответить тем же. Но как? Открываю глаза, бросая взгляд на одежду, которую он бросил мне словно милостыню у церкви бедняку. Наверняка еще считает себя благодетелем. И ведь надо мной и правда посмеются. Он все продумал, все просчитал. А что делала я? Я как дура попалась в эту ловушку. Повелась на красивую улыбку, приятные слова и помощь, которую он, наверное, впервые оказал добровольно. И ведь правда, за весь год он только иногда смотрел, бросал пошлые шутки, но ни разу не согласился помочь. И тут вдруг он меняет поведение, становится шелковым. Один раз, и я как дура на это ведусь. А он этим воспользовался. Еще и обставил все так, что я сама напросилась. Сама, господи, все сама. Телефон оживает звонком, и я вижу незнакомый номер. Отвечаю на автомате. «Участковый Сидоркин, подскажите, в каком вы подъезде, а лучше выйдите на улицу». Действительно, на улицу, чтобы все увидели. А потом показывали пальцем, потому что в наш век кто-то обязательно заснимет. А Данте потом будет смеяться, и его отец будет смеяться вместе с президентом за ужином. Отец, отец. На ум приходит песня любимой группы «Мельница». Роса рассветная светлее светлого, а в ней живет поверье диких трав. У века каждого на зверя страшного найдется свой однажды волкодав. Найдется свой однажды волкодав. Простите, сбиваю звонок, открывая в сети журнал студентов. У меня есть информация студентов со всего потока. На самые экстренные случаи. У меня есть номер отца зверя, который считает себя безнаказанным. Это несложно, Но нужно прямо сейчас, пока еще не вечер там, на другой части нашей страны, где родился этот зверь. И пока я не передумала... «Слушаю». В трубке звучит грубый раздраженный голос. У них уже вечер. Он наверняка отдыхает и не подозревает о том, что творит его сын. «Говорите». «Платон Борисович?» «Кто говорит?» «Я. Девушка, которую только что изнасиловал ваш сын». В ответ раздается молчание. «Я могу пойти в полицию, но понимаю, что это ничего не даст. А вы отмажете сына. Но я просто хотела вам сказать, какого ублюдка вы воспитали. Слышите меня?» «Слышу. Как вас зовут?» «Люба. Люба Ольховская». «Хотите, чтобы он на вас женился?» «Нет, нет. Я хочу... Хочу хоть немного справедливости. Дайте мне поверить, что у нас существует в мире таких, как вы, людей, которые ужинают с президентами». Я отключаю телефон и снова реву, просто реву, утыкаясь в колени. «Почему я? Почему это случилось со мной?»